может прогнать через твою программу опознания личности какие-то черты лица под масками?» Грейс кивнула, не отрывая глаз от видеокадра на втором мониторе. «Могу попробовать. Оставьте меня на 15 минут наедине с ними». Глава 35. Вот дерьмо. Джина, выглянув из окна гостиной, Грейс уставился в небо. «Конец света! Поржить перестала! 15 минут еще не прошло?» Магоц развалился на диване, прикрыв руками глаза от дневного света. «Господи, Джина, да расслабься ты! Дай ей время! Эта программа работает медленно!» Он говорит: «Расслабься! Ты что, издеваешься? Это проклятое дело сводит меня с ума! Мы подбирались к нему с четырех сторон, но сидим с пустыми руками. Мы отработали у Эйнбека, Снеговика, у Орнеров и Биттеруд, и, мать твою, ничего не можем доказать. Вполне исчерпывающее заключение. И что дальше делать?» «Не знаю». Грейс у себя в кабинете работала с собственной программой улучшения качества фотоснимков. Компьютер исследовал разные варианты, добавляя пиксели для лучшей цветонасыщенности и четкости очертаний. Но не было никакой надежды извлечь дополнительную информацию из снимков такого низкого качества, чтобы можно было пустить в ход программу опознания личности. Все, чего она могла добиться, это выявить остальную часть монограммы на шарфе. Но ей больше ничего и не требовалось. WTCOOO. «Порой копы мыслят так прямолинейно», — подумала она. «Они вбили себе в голову идею о цифрах и не могут от нее отойти. Они не могли себе представить, что ноль на самом деле не ноль. Может, это буква О, криво вышитая трясущимися руками очень старой женщины?» Она отъехала с креслом от стола и закрыла глаза, вспоминая последний день прошлой осени, когда они работали в Биттеруте. «Да чего красивой, Мэгги, спасибо тебе. Небольшая память о нас. Я рассказала Лауре, как он понравился тебе во время первого визита, и она настояла, что сделает такой же и тебе». «Лаура?» «Да, она одна из основателей Биттерута. Сейчас она очень стара, и ее вышивка далека от идеала. Но она всегда так радуется, когда кто-то по достоинству оценивает ее работу. Что это значит?» «То, ради чего мы все существуем. Биттерут и все такие же места. WTCOOO. Примечание. Аббревиатура английского выражения «We take care of our own». Конец примечания. «Мы сами заботимся о себе». Лаура сделала их для всех наших девочек. В то время это казалось очень милым, очень человеческим девизом в мире, где корпорации обычно были безразличными организациями, и эта фраза не представлялась чем-то необычным. Люди часто произносят такие слова, говоря о своих семьях, своих общинах, своих странах, так что она не услышала никакого звоночка, когда вошла в тот чат и прочитала их. Но сейчас девиз на шарфе носил куда более зловещий характер. Магоца и Джина присоединились к Грейс, когда услышали, что она покинула свой маленький кабинет и пошла на кухню. «Что-нибудь удалось сделать?» — с надеждой спросил Джина. Она повернулась лицом к ним, и Магоца увидел, что у нее совершенно пустые глаза, в которых ровно ничего не было. «Вы имеете хоть какое-то представление, сколько женщин в этой стране было убито своими спутниками? С той минуты, как вы оказались у меня на пороге», — тихо спросила она. Магоца поймал ее взгляд. «Скажи мне, сколько минут прошло, и я отвечу тебе, скольких женщин постигла такая судьба? Мы знаем статистику, Грейс. Это наше дело знать ее, и наше дело ее изменить, наше и других копов, и ничье больше». Грейс подумала над его словами и кивнула. «Ты рассказал, что пожилая женщина в Биттеруте кого-то убила этим утром?» «Верно», — сказал Джина, — «но то была прямая и явная самооборона. Но, может, не в полном смысле слова. Этот тип держал под прицелом другую женщину. «Это я могу понять», — согласилась Грейс. «Одно дело пристрелить кого-то, кто вламывается в твой дом, замыслив убийство. Как и поступила эта пожилая женщина. Но искать их и заранее убивать, как Томми Дитона, это почти...» «Как охота», — сказал Магоц и почувствовал, что у него зачастило сердце. «Она что-то нашла. И это что-то связывало снеговиков в парке с Биттерутом. Но вот что важно. Если к этому имеют отношение люди из Биттерута, они, скорее всего, думали, что только так можно спасти жизнь Мэри Дитон. Даже мы с Джина столкнулись с этой проблемой. Половина тебя думает, что это убийство, а другая половина понимает, в чем дело». «Верно, но теперь вам стоило бы заняться умножением. Что ты имеешь в виду?» «Как много в Биттеруте женщин, подвергавшихся насилию?» 400, вспомнил Джина. «Окей. И, наверное, почти за каждой охотится мужчина, который может убить ее в любой день. Если ты уж начал искать оправдание убийству Дитона, то надо подыскивать точно такие же еще для 399». Джина уставился на нее. Он настолько напряженно думал, что бы он сделал на месте Билла Уорнера, что почти потерял представление и о самом деле, и о том, чем он занят. Грейс оторвалась от буфета, заглянула в ящик комода и вынула оттуда сложенный мягкий шарф, который и положила на стол между ними. Джина подтянул его к себе, провел пальцами по неровной вышивке и с силой втянул в себя воздух. Как ни странно, Грейс ему почти улыбнулась. «Это не я была на том видео, и не этот шарф, просто похожий». Джина медленно выдохнул. «Знаю», — пробурчал он. «Господи, Грейс! Они вручили мне его в последний день, когда я там работала. По всей видимости, пожилая женщина сделала такие шарфы для всех женщин поселка, и на них вышиты не нули, а буквы «О». Они складываются в девиз Биттерута: «Мы сами заботимся о себе». Мы нашли эту фразу в чате, и я ее тебе прочитала, помнишь? Просто не уловила связь. Магоцы и Джина стояли на месте не меньше минуты, глядя друг на друга. Обычно решительный прорыв в трудном деле был поводом для радости, только не в этот раз. Джина гневно сунул руки в карманы. «Проклятье, Лео! В глубине души я боялся этого. То есть в этом городе без мужчин мне с самого начала было как-то не по себе, но дело в том, что он был в полном порядке, и ты не можешь говорить, что все женщины в нем замешаны в этом деле. Вот чего ты добьешься. Из-за нескольких гнилых яблок ты разоришь это поселение, которое для кучи перепуганных женщин стало единственным местом, где они могут спрятаться. Нам придется получить ордер на вторжение в Биттерут. Начнется расследование, и этот скандал окончательно покончит с поселком. Неважно, найдем мы или нет доказательства, которые помогут поймать настоящих убийц». «Я не хочу об этом думать», — прошептала Грейс. И Магоцци подумал, не было ли насилие частью ее прошлого, о котором он так ничего и не знал, хотя год занимался любовью с этой женщиной. Но одна из этих женщин в чате открыто отдала убийце приказ, который привел к трагедии в Питтсбурге. Магоцци отрицательно покачал головой. «Мы думаем, что это был Билл Уорнер, отец Мэри Дитон. Пусть его не было на месте преступления, но он, черт побери, конечно же, занимался планированием и теперь делится своим ноу-хау». «Ну да», — сказал Джина. «Наверное, с какими-то другими несчастными отцами, которые не спят по ночам, дожидаясь сообщения, что их дочери мертвы. Господи, я не знаю, кого ненавидеть и к кому испытывать сочувствие. Это дело гоняет меня по кругу, и скоро я буду выглядеть как штопор. Пойду греться в машину». Он потопал по холлу, схватил свою куртку и, выходя, хлопнул дверью. «Джина, в самом деле все это нелегко дается», — сказала Грейс. Она не поднимала глаз от пола, как и тебе, да и всем нам. Она проводила Магоцци до дверей и смотрела, как он накидывал куртку. Сама Грейс выглядела усталой и, как он чувствовал, обеспокоенной. Он понимал, что сейчас один из тех случаев, когда ей необходимо остаться одной. Она не могла справиться с этими печальными проблемами, как делают другие люди, то есть поговорив о них. Она просто отступила куда-то в такое место, куда Магоца никогда не мог за ней последовать. «Ты хочешь забыть об ужине сегодня вечером?» — спросил он. Она открыла перед ним дверь. В ярком свете, брызнувшем снаружи, ее глаза казались тусклыми и выцветшими, и он ничего не мог прочесть в них. Грейс погладила его по щеке и легко поцеловала в губы. Точнее, коснулась их, как женщина, которая утром провожает своего мужа, когда он идет на работу. «Захвати пижаму», — сказала она. Глава 36. Следующим утром увеличенный кадр четырех женщин, закатывавших тело Томми Дитона в снег, стал ведущей темой в сводках новостей всех местных телестанций. Он целиком заполнял первую полосу каждой газеты на Среднем Западе. За сценой политики и миннеаполисская полиция делали все, что могли, в поисках источника утечки, греша не на своих, а на криминалистов. Но так или иначе, через несколько часов разразился скандал. Биттеруд пошел в эфир по всей стране. Магоца и Джина старались ни на что не обращать внимания и, стиснув зубы, продолжали работать. Программисты из Манкеренч, наконец, просмотрели чат до самого конца. Источник его был в публичной библиотеке Миннеаполиса. Сюда мог зайти любой человек с улицы и сесть за компьютер, и теперь у них на руках ничего не было для обвинения Билла Уорнера в соучастии. В течение 15 дней более 50 сотрудников управления полиции Миннеаполиса, округа Дандас и управления национальных ресурсов обыскивали каждый дом, каждое строение, каждый из тысячи акров территории Биттеруда. Они нашли немало оружия, каждое из которых было зарегистрировано, но баллистическая экспертиза доказала, что ни одна из пуль не соответствует тем, которые медики извлекли из тел Томми Дитона и Тоби Майерсона. Кроме того, они нашли сотни таких же, как у Грейс, шарфов, таких же, как на видеозаписи. Криминалисты разделили шарфы между собой и стали сравнивать их с изображением, которое увеличила Грейс. Каждый шарф обладал незначительными различиями, которые объяснялись тремором рук пожилой женщины, но заметных различий они так и не нашли. Конечно, где-то шарфов было гораздо больше. Лаура вышивала их год за годом, с того времени, как они основали поселок, но поиск совпадений оказался бесплодным. Каждый год толпа журналистов, собиравшихся у ворот, становилась все больше и все громогласнее. Они требовали пропустить их, требовали ответов. Масс-медиа не хотели расставаться с этой историей. Когда свежие новости заглушали ее, ток-шоу принимали мяч и снова вводили его в игру. История об униженных и оскорбленных женщинах, которые стали убийцами, была слишком соблазнительной, чтобы отказаться от нее. На встречах совета округа Дандас толпились и местные жители, и политики, требуя неизбежного закрытия Биттеруда. Джина и Магоца опрашивали каждого обитателя поселка, но неизбежно возвращались к Мэгги Холланд. Поскольку та долго управляла комплексом, предположение, что Мэгги все знает о ходе дел, казалось вполне резонным. Но после первых же разговоров расспросы превращались в простое перечисление событий. Мэгги быстро теряла терпение, но не жаловалась и сдерживалась, держа под спудом и свою враждебность, и то, что она знала, если вообще что-то знала. Магоца не раз ловил себя на том, что едва ли не восхищается ее смелостью и выдержкой. Если она на самом деле была убийцей, то явно не такого типа, с которым Джина и Магоца приходилось иметь дело на допросах. Он не испытывал сомнения, что если бы им удалось найти неопровержимое доказательство связи Биттеруда с преступлениями, эта женщина взяла бы всю вину на себя, неважно, была ли она или нет, в надежде, что это поможет сохранить поселок. Это был их последний день в округе Дандас. Команда поисковиков, готовясь к отбытию, упаковала свое снаряжение и позаботилась о собаках. Джина и Магоцы в последний раз сидели за столом у Мэгги Холланд. Она стояла у окна, глядя через площадь в сторону въездных ворот. «Значит, вы уезжаете?» «Да, мэм», — сказал Магоцы. «И вы ничего не нашли?» «Пока нет, дело остается открытым. И будет таким до окончания расследования. У нас по-прежнему остаются двое убитых офицеров полиции, один из которых, хотел бы вам напомнить, никому не причинял зла». Она кивнула, но не стала поворачиваться. «Но одной из своих целей вы добились, не так ли? Нас собираются закрывать. Наша единственная цель — поймать убийцу». Наконец она повернулась, подошла к столу и опустилась в свое кресло. Впервые она выглядела как человек, потерпевший поражение. «Вы задумывались, детективы, что если даже кто-то из женщин в этом поселении совершил действия, которые, как они чувствовали, были необходимы для спасения жизни, остальные могут быть совершенно невинны? Вы никогда об этом не думали?» Джина кивнул. «Мы немало думали над этим. Когда эти ворота закроются в последний раз, у этих совершенно невиновных женщин больше не останется безопасного места в мире. Те журналисты у ворот будут преследовать каждую из них, полная уверенности, что вот она-то и есть хладнокровная убийца». Джина откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. «Вы знаете, я очень внимательно наблюдал за освещением этих событий. Как все эти телеоператоры и журналисты ломились в ворота, за которыми скрывалось бог знает что, и думал, что в определенном смысле вы были очень умны, Мэгги Холланд. Но, с другой стороны, вы страдали той же снежной слепотой, что и мы, пока занимались этим проклятым делом». Она напряглась. «В самом деле?» «Да, в самом деле. Знаете, что бы я сделал, будь это мой поселок? Я бы открыл эти чертовы ворота, пустил бы прессу внутрь. Пусть увидят, что вы на самом деле собой представляете. Показал бы им эту историю с другой стороны, и еще ваш затылок, Мэгги. Показал бы те шрамы, из-за которых и появилась эта изгородь». Когда они вернулись в машину, Магоцци повернулся к Джина. «А ведь ты должен быть бескомпромиссным и жестким. Не могу поверить, что ты ей все это сказал». Джина пожал плечами. «Насколько я понимаю, мы не можем арестовать ни Уорнеров, ни Мэгги Холланд и вообще никого в Биттероте. По сути, мать твою, мы не можем закрыть незаконченное дело о гибели двух копов. Одна и единственная вещь, которой мы можем добиться в ходе этого расследования, — закрыть поселок. Может, это принесет хоть какую-то пользу? Меня бесит, что это будет полным проигрышем с начала до конца. Вот такая спасательная операция». «Ты уж точно откроешь банку с червями». «Вот и хорошо. Может, люди и откроют глаза, и, может, кто-то из них обратится к никчемным идиотам из законодательного собрания, чтобы те прекратили освобождать других бесполезных идиотов, которых мы стараемся ловить и сажать в кутузку». Магоцци посмотрел вперед, улыбнулся и включил двигатель. Джина всегда был мечтателем. «Что-то вроде счастливого конца». Джина фыркнул. «Итог? Мы нашли тут людей, безнаказанно совершавших убийства, Лео. И в Питтсбурге то же самое. Если в чате в самом деле был Билл Уорнер, то он чертовски хороший учитель. В этом деле нет счастливого конца, я говорил тебе это с самого начала». Магоцци нажал на акселератор, и машина выползла со стоянки. «Мы делаем то, что можем, Джина. Может, и не самым лучшим образом, но порой не так уж и плохо». Глава 37. Шериф Айрис Рикер стояла на берегу озера Киттеринг, глядя, как вода лижет коричневый песок у ее ног. Март принес с собой теплый ветер, который напоминал скорее ягненка, чем льва, и через несколько недель лед вместе с очередной машиной исчез в весенних промоинах. Сегодня, когда поверхность озера была в ровных белых барашках, Айрис думала, что оно не так уж отличается от того, каким было в январе, когда волны были скованы льдом. Она услышала у себя за спиной, как тяжелые шаги Сэмпсона давят оцаревший песок. «Рановато для плавания, шериф», — сказал он, подойдя к ней. «На самом деле я думала о рыбалке. Окуня нельзя брать до следующего месяца. Здесь вы сможете таскать только плотву и бычков. Их никто не ест, потому что у них вкус грязи. Но для разминки они неплохи». Он нагнулся, подобрал кусок выкинутого на берег дерева и начал ковыряться в песке. «Вот уж никогда не подумал бы, что вы относитесь к женщинам спортивного типа». Она вздохнула, не отводя взгляда от далекого берега, который был ближе всего к Биттеруту. «Я и не отношусь». Теперь Сэмпсон ковырял в песке ногой, оставляя большой след. «Вы думаете, будто там лежат трупы?» «Не знаю. Жалеете?» «Что не протралили озеро?» «Нет». Сэмпсон разогнулся, кинул деревяшку в воду и кивнул. «Может, и хорошо. За последние 20 лет в этом озере утонуло 15 человек, и тролением никого найти не удалось. Надо ждать, пока они не всплывут. Но не все из них появляются. Сегодня я получила результат лабораторных исследований костей из моего амбара, Сэмпсон». «Вот как?» «Идентифицировать их не удалось. Даже при анализе ДНК нужно что-то для сравнения. А муж Эмили нигде в мире не оставил по себе следа. Это был Ларс. Никто иной быть не мог». Айрис начала вдавливать в песок подошвы своих ботинок, глядя на следы, которые они оставляли. «Неужели это свойственно человеческому существу отчаянно стараться увидеть свои следы, которые повторяют его? Он умер с голоду в этой маленькой камере, Сэмпсон. Такова официальная версия смерти». Сэмпсон ничего не сказал, он просто сложил руки на груди, не желая представить себе такой вид смерти. «Вы знаете, что я думаю?» — наконец произнес он. «Я думаю, Эмили заперла его там, чтобы спастись самой, а может, спасти свою дочь. В этом есть что-то странное, когда начинаешь размышлять над этой историей. Эмили была единственная в этой семье, которая не могла убить даже ради собственного спасения. И поэтому она сделала единственное, что могла. Она заперла его там, где он никому не мог причинить вреда. Словно такая жизнь была лучше смерти, а когда рак стал грызть ее, она решила, что должна убить его, потому что, когда ее не станет, не останется никого, кто бы заботился о нем. Эта история как-то заставляет поверить в Бога, который видит страдания, и верить в расплату, потому что он остановил ее на дорожке с пистолетом в руке до того, как она избавила Ларса от страданий. И говорите все, что хотите, но, скорее всего, этот подонок получил то, чего заслуживал». Айрис, испугавшись слов Сэмпсона, посмотрела на него. Она была убеждена, что никто не заслуживал такой жизни и такой смерти. Но ей потребовалось не больше секунды, чтобы полностью простить его, потому что человек вроде Ларса творил ужасные вещи с сестрой Сэмпсона и оставил по себе тяжелые, больные воспоминания в его душе и памяти. Она снова посмотрела на озеро, думая о тех ужасных тайнах, которая скрывает в себе эта крохотная точка на глобусе, и думая, не скрывается ли ровно столько же тайн в любом другом месте. Конец книги.